Марина Анатольевна Кистяева. Отменяя запреты. Текст предоставлен правообладателем. Озвучивает Николь. Аннотация. 6 лет разделила их. Генерала Георгия, нового смотрящего, и Лику, однажды совершившую оплошность. В прошлом – отношения. В настоящем – шторм, уносящий обоих. А что в будущем?